Хотя солнце стояло уже высоко, двери домов почему-то были закрыты, окна задвинуты ставнями. Лишь испуганные рабы изредка перебегали улицу и, звеня щеколдами, исчезали в домах. — Что это, господа, сегодня заспались? — спросил Андриск. — Сам удивляюсь, — ответил Блоссий, и, приметив выглянувшего из ворот раба, крикнул: — Друг, какой сегодня праздник? — Какой еще праздник, вонючка? — бросил раб, не останавливаясь. — В кумах бешеная собака. Андриск свистнул. — Вот оно что! Может, лучше вернемся в мастерскую? До мастерской дальше, чем до Филоник. Нам бы в какой-нибудь дом зайти. Но кто к себе вонючек пустит? Андриск зашагал быстрее. Блоссий его остановил. Не торопись. Все равно от судьбы не уйдешь. Мудрец Зенон говорил: покорного судьба ведет, непокорного тащит. Судьба все равно того пса по чьему-то следу направила. А выходит, она заранее решила, чтоб нам с тобой быть рабами? — спросил Андриск. — Разумеется. Но только ей известно, к лучшему это или к худшему. Она ведь и раба может сделать царем, а царя так согнуть, что он будет рабу завидовать. Возьми, к примеру, Персея. И ничего нельзя изменить? Нельзя. Но, к счастью, человек не знает, что его ждет. Поэтому он может вести себя с достоинством. «Ну, вот мы и пришли», — проговорил он после паузы. «Еще с десяток шагов, и мы в безопасности». Не спуская с плеч ношу, Блоссий потянул веревку звонка, и через мгновение они оказались в перистиле. Перистиль — внутренний дворик дома, окруженный колоннадой. У двери кухни добряк распекал какого-то раба. Нарядно одетая девочка лет 7 прыгала через веревочку подле цветника. Блоссий и Андриск сбросили поклажу и ожидали, пока Филоник освободится. Вдруг за их спиной послышалось какое-то движение. Во двор вбежала собака, взъерошенная, с мордой, покрытой пеной, и, словно не видя никого другого, кинулась к девочке. Андриск был к ней ближе других. Одним прыжком он оказался у клумбы и, схватив девочку, поднял ее над головой. Блоссий же, молниеносно подхватив оставленные кем-то вилы, вонзил их собаке в брюхо. Филоник стоял с разинутым ртом, бледнее стены. Пот градом тек с его лба. «О, боги!» — выговорил он, наконец, — «дочь патрона!» Из портика выбежала полная женщина и метнулась к Андриску. Он передал ей девочку, и толстуха стала покрывать лицо ребенка поцелуями. «Девочка моя! Элья, жива! Что ж ты молчишь? Смотри, вот твоя скакалка. Давай будем играть вместе». Обернувшись к Филонику, она крикнула: «А ты что стоишь, как столб? Прикажи убрать собаку. Приглашай спасителей к столу. Сир, пор, несите ее прочь, прямо на вилах. Фила, в ванну и горячей воды. Да не сюда, на кухню. Отмой и надуши спасителей, чтобы они пахли фиалками». Работа. Полибий с трудом оторвал голову от подушки. Ныли ноги, ломило поясницу. 5 суток на палубе, 5 дней на повозке. А потом эта странная встреча. Он сбросил покрывало и опустил голые ноги на пол. Взгляд упал на груду кожаных мешков. Вот она, царская библиотека пленницы Рима. Дотянувшись до одного из мешков, он пододвинул его к постели и развязал тесемки. С легким шелестом кожаные футляры покатились по мраморному полу.